Глава 5. Особенный друг. Хон и Чхон, оставшись снаружи, думали, что же им предпринять. Если они попытаются спасти ребят, и метель вырвется из дома, она может охватить весь Хэнмури. Значит, нужно разобраться с ней, не выпуская на улицу. «Как нам теперь быть?» — испуганно спросила Чхон, обращаясь к Хону. «Будем надеяться, что ребята смогут выйти оттуда сами. А что, если Джео и Сыхи тоже потеряют сознание? Ведь теперь и они заперты внутри. Мы должны их спасти». «Нет. Если мы перестараемся, пытаясь им помочь, метель может накрыть весь город. Тогда мы ничем не будем отличаться от темного волка, который хочет погрузить весь мир во тьму», — холодно сказал Хон. Несмотря на свои слова, Хон на самом деле тоже беспокоился о Джео и Сыхи. Чхон сложила руки в молитве, надеясь, что ребята смогут поскорее выбраться. Метель в комнате была такой сильной, что ребята едва слышали друг друга. «Я же говорила не открывать крышку!» — со злостью крикнула Сыхи Боре, словно это она выпустила метель из бутылочки. «Бора здесь ни при чем! Это я открыл крышку! Почему ты так злишься на нее?» — вступился за подругу Тахён. «Почему злюсь? Я хозяйка магазина «Лунный свет», и я продала ей тень снеговика. Я же все объяснила. Нельзя открывать бутылочку с тенью, и нельзя оставлять ее в полной темноте». Сыхи и Тахён горящими глазами уставились друг на друга. Увидев, как Тахён заступается за нее, Бора так разволновалась, что сердце у нее бешено заколотилось. «Точно! Темнота!» — внезапно воскликнул Джео. Услышав его крик, Сыхи, Бора и Тахён взглянули на Джео. «О, Чон Джео, так это ты!» Тахён с опозданием узнал его. «Раз мы не можем выбраться отсюда, значит, должны остановить метель. А Сыхи только что сказала, что тень нельзя оставлять в полной темноте. Значит, если мы сделаем так, чтобы в комнате стало темно, тень метели исчезнет», — объяснил Джео. «Точно! Не зря я тебя учила! Молодец, Чон Джео!» — взволнованно закричала Сыхи. Джео сомневался, что Сыхи многому его научила, но возражать не стал. Первым делом нужно было остановить метель. «Начинаем операцию по ликвидации метели. Абсолютная темнота!» Дрожа всем телом, Сыхи поднялась на ноги и нажала на выключатель. Солнце уже садилось, и стоило ей выключить свет, как в комнате стало темно. Метель тут же немного ослабла. «Работает! Нужно, чтобы сюда даже свет звезд не проникал. Тогда тень растает и исчезнет. Закрываем все, откуда попадает свет. Скорее!» — велела Сыхи. Джео, Бора и Тахён тут же сделали, как она сказала. Тахён опустил жалюзи на балконные двери, а Бора заклеила каждую щелочку между их планками. Джео заткнул щель у двери одеялом. Метель ослабла еще больше. Но через стеклянную дверь все еще просачивался свет. Сыхи разорвала постер с любимым баскетболистом Тахёна и заткнула все щели. «Рви аккуратнее! Его было трудно достать!» — послышался полный сожаления тихий голос Тахёна. Конечно же, Сыхи не стала его слушать. Наконец комната погрузилась в полную темноту. Фу! Фу! Бора моргнула. Было так темно, что она не понимала, закрыты у нее глаза или открыты. Завывания ветра постепенно затихли и совсем исчезли. Когда метель перестала бушевать, стало тихо, как поздней ночью. И тут Бора поняла, что ее руки касаются рук Тэхёна. Ох! Она коротко выдохнула. Казалось, Тэхён слышит бешеный стук ее сердца. Как хорошо, что они сидели в темноте. Если бы в комнате горел свет, Тэхён увидел бы, как раскраснелись щеки Боры. Щелк! Кто-то открыл дверь, вошел в комнату и включил свет. «Ай! Глаза слепит!» Ребята, жмурясь, посмотрели на вошедшего. «С днем рождения тебя! С днем рождения!» А папа Тэхёна с песней вошел в комнату, держа в руках торт в форме баскетбольного мяча с зажженными свечами. Представшая перед глазами картина так его удивила, что он застыл с открытым ртом. В комнате, где пронеслась метель, царил беспорядок. Повсюду были разбросаны книги и одежда. Кровать и стол поменялись местами, волосы у ребят стояли дыбом, а на ресницах и бровях почему-то налипли льдинки. «Ох, ну и беспорядок! Зачем ты включил кондиционер на такой холод? Мы решили отпраздновать день рождения с Тэхён чихнул, и свечи на баскетбольном мяче погасли. Ребята расхохотались, а затем загадочно переглянулись. «Рад, что вы довольны. Совершенно не понимаю современных детей». Отец Тэхёна покачал головой и, оставив ребятам торт и теплое молоко, вышел. Чхон и Хон, которые незаметно проникли в комнату вслед за отцом Тэхёна, с гордостью смотрели на ребят. Чхон поймала небесно-голубого цвета тень снежинки, прилепившуюся к стеклянной двери, и увеличила ее. Ребята тут же увидели большую звезду из сверкающих кристалликов. Чхон опустила тень снежинки в стеклянную бутылочку. Пока ребята ели торт и запивали его теплым молоком, Сэхи нашла крышку и закрыла бутылочку с тенью, а затем отдала ее Боре и подмигнула. «Подари особый момент просто другу Тэхёну, который хорошо играет в баскетбол». Бора почувствовала, что у нее запылали щеки. Немного поколебавшись, она подошла к Тэхёну и вручила ему стеклянную бутылочку. «С днем рождения! Прости, что из-за меня в твоей комнате беспорядок!» Тэхён с улыбкой взял бутылочку со снежинкой. «Ничего, мне было грустно от того, что никто не смог прийти ко мне на вечеринку. А благодаря тебе я пережил незабываемое приключение с друзьями. Давай и этой зимой вместе слепим снеговика». От слов Тэхёна в голове у Боры взорвался розовый фейерверк. После праздника Сэхи и Джео вернулись в магазин теней «Лунный свет». Выслушав их рассказ, бабушка Сэхи приготовила для ребят горячее какао. «Было так здорово! Я пошла в гости к мальчику, которого совсем не знаю, и поздравила его с днем рождения», — сказала Сэхи, делая глоток какао. Она все еще мерзла и потому вжимала голову в плечи. «Я тоже давно не ходил на дни рождения. Это оказалось очень весело. Спасибо, Чхон. Из-за твоей стеклянной бутылочки случилось небольшое происшествие, но зато у меня появился новый друг», — улыбнулся Джео, обращаясь к Чхон. Хон, главный среди стражей, сначала хотел наказать Чхон, но передумал. Как сказал Джео, ребята смогли сами справиться с метелью из бутылочки Чхон. Конечно, Чхон он отругает все равно, чтобы такого впредь не повторилось. Джао пристально посмотрел на какао в своей кружке. Там плавали две зефирки, похожие на снеговиков. Джао вспомнил, как давным-давно он вместе с Джеей слепил снеговика утку. Затем его взгляд обратился к тени записки в форме сердечка, которая все так же лежала в стеклянной бутылке из-под виноградного сока. Джо тоже хотел снова слепить с Джей снеговика, как Бора вместе с Тэхёном. «Джей, братик обязательно тебя найдет до наступления зимы. Просто немного подожди». Когда Джо держал кружку в ладонях, казалось, и тело, и душа чувствовали тепло. Он закрыл глаза и отхлебнул какао. Как вкусно! Сладкий аромат какао наполнил магазин теней лунный свет.